Это мой большой шанс выбраться из тени. Сначала арестовываю, потом рассказываю. Глава 18. Сев в машину, я попыталась понять, чего еще не сделала. Блокнот отражал мою натуру, неорганизованный, полный отрывочных каракулей и запутанных вопросов. И этот хаос не подходит той, что вот-вот отправит за решетку серийного убийцу. Мне срочно нужен новый блокнот. Так и есть. Впрочем, в магазин канцтоваров я не пошла. Вместо этого продолжила список задач мысленно. Что касается Марты Кампус, основной пункт — побывать в похоронном бюро «Вечный мир» в Эмбудас Артес. Стоило оказаться в машине, и мне стало лень даже подумать о том, чтобы пересечь город и добраться туда. Был крайний срок моего появления в полицейском участке. Генеральный инспектор запросил у Карваны специальный отчет по ограблениям, совершенным в центре города за последние годы. И, конечно же, эта бомба взорвалась в моих руках. Такое всегда поручалось секретарю. Старик внимательно отмечал, когда я прихожу и ухожу. Он уже стал опасаться такого количества опозданий, но не сдавался. Мои расследования вели от одной несчастной к другой. Не хотелось бы похоронить себя в бюрократии. Я позвонила ему с каменным лицом и солгала, что Рафаэль проснулся с лихорадкой. «Опять?» «Опять. Когда врешь на работе, от очевидностей не уйдешь. Старик позаботился о том, чтобы напомнить мне об отчете, и я ответила, что мне просто нужно сводить Рафу в отделение неотложной помощи, прежде чем идти на работу. Он фыркнул, но согласился. Он ничего не мог сделать. Отключив мобильник, я выбрала самый быстрый путь к Эмбудас Артес из всех указанных в навигаторе. Все маршруты составляли более часа пути, и то, если повезет. На проспекте Арикандува я заметила в зеркале заднего вида машину военной полиции, и у меня заледенел позвоночник. Брандао преследует меня. Осталось только стать параноиком. Эти дьявольские рисунки не выходили у меня из головы. Я несколько раз перестраивалась из полосы на полосу и притормаживала. Вскоре машина обогнала мою и отправилась дальше своей дорогой, но плохое предчувствие не отпускало. Я включила радио в попытке расслабиться. Зека Балейро со своим переложением самбы и Чико Сезар со своими стихами. Зека Балейро, бразильский певец. Чико Сезар, бразильский певец, поэт, композитор и автор песен. В Эмбу я приехала в обеденное время и без труда нашла адрес. Совсем не так я себе это представляла. Популярная торговая улица. Там было все, от шиномонтажа до пекарни, но не было похоронного бюро. Я сверилась со своими заметками и проверила номер здания по GPS. Все верно, кроме нужного места. Покружившись трижды по улице, я решила заехать на шиномонтаж с номером, ближайшим к похоронному бюро. Покраснев, я спросила, могут ли проверить мои шины, потому что что-то не так. Я вышла из машины и огляделась, расхваливая их. «Классно здесь, в вашем шиномонтаже. Вы давно тут?» «Дело переходит от отца к сыну», — ответил парень, перепачканный смазкой. Он присел, проверяя вентиль. «Не волнуйтесь, Донья, все будет в порядке». «Спасибо. Как вас зовут?» «Хосе Луис. Но здесь меня называют Каучуковым Зе», — представился он, приветственно протягивая кулак, чтобы я не испачкала руки. «Зе — уменьшительная форма имени Жозе». «Приятно познакомиться, Зе. Я Вера. Там что-то не так?» «Похоже, передняя шина немного подпускает. Я заделаю силиконом. Это 20 реалов. Нормально?» «Как раз то, что мне нужно. Эта штука влетит мне в копеечку, но не раньше, чем я получу ответы». «Скажите мне кое-что, Зе. У вас нет проблем при работе рядом с похоронным бюро?» «Похоронное бюро? Тут у нас ни одного не видел, Донья», — ответил он, занимаясь ремонтом того, что не ломалось. «Вы о чем, Зе? Я, собственно, и приехала искать гроб для друга. Вы не знаете, где?» Каучуковый Зе крикнул. «Пап, скажи, Ты когда-нибудь слышала о похоронном бюро на нашей улице?» На табурете сидел старик, такой же неподвижный, как и ржавые инструменты на стене. Он встал и, шаркая, подошел ко мне. «Я никогда не видел здесь похоронного бюро, Донья. Я владею этим шиномонтажом уже более 40 лет. Вам дали неправильный адрес». Вот и все. Похоронного бюро не существует. Мошенник забирал тела с помощью компании «Призрака» и увозил в другое место. Меня это не удивило, да и особой проблемы не представляло. Даже компании «Призраку» нужна регистрация. Узнать побольше о вечном мире не составит труда. В отдел убийств я прибыла только во второй половине дня. Карвана пытался убить меня взглядом, но я даже не удосужилась соврать, что Рафа в порядке. Слишком устала, чтобы продолжать этот маленький спектакль. Усевшись за стол, я проигнорировала кучу запросов, которые требовалось впихнуть в эту чертову таблицу Excel, и сразу же нашла контакты похоронной службы муниципалитета Сан-Паулу. Для того, чтобы вывести тела из морга, все похоронные бюро должны быть зарегистрированы в этой организации. Записав номер телефона, я позвонила и представилась секретарем шефа полиции Уилсона Карваны. Через несколько минут я получила по похоронному бюро «Вечный мир» всю информацию, хранившуюся в реестре. Учредительный договор, идентификационный номер налогоплательщика, лицензия на деятельность. Итак, настоящее имя ублюдка — Грегорио Дуарте. В моем мозгу что-то щелкнуло, словно последняя деталь наконец встала на место, и вся конструкция начала идеально функционировать. Спорим, Шерлок Холмс тоже чувствовал этот ментальный щелчок, когда был настолько близок к раскрытию преступления. В первый раз я ошиблась, но больше не ошибусь. Моя поездка в тротторию Саржента не была напрасной. Я полезла в свой загроможденный записями блокнот и отыскала список посетителей, оплативших ужин в тот вечер 12 сентября, картой. На то, чтобы найти номер кредитки Грегорио Дуарте, много времени не потребовалось. Я позвала Нельсона к своему столу, кратко изложила последние события в деле Марты и стала слушать восхитительный звук его нажатия на клавиши, пока на экране прокручивались страницы веб-сайта amoridial.com. Следующие действия были просты. Поскольку все сообщения на сайте знакомств платные, достаточно узнать имя пользователя, расплатившегося этой кредиткой на сайте. С нетерпением ожидая результата, я пошла за чашкой кофе, чтобы хоть чем-то себя занять. Когда я шла обратно, Нельсон уже сидел, дерзко откинувшись на спинку стула, и улыбался. Я выяснил, его ник — собака Принципе де Вотадо. Принципе де Вотадо — прекрасный принц. Португальский. Я подтащила еще один стул и села. Наши руки соприкоснулись, и я ощутила, что мелкие волоски на его коже встали дыбом. Человек по-настоящему грубое животное. Он уже расслабился, думает о сексе. Я зашла на сайт и вскоре нашла свою цель. На фото красавчик с детским лицом, на вид лет 25, но, может быть, и старше 40. Его лицо походило на любительское изображение Марты Кампус. Это должен быть он. Я нажала на поле отправки сообщений. В такой момент надеть на себя личину женщины, неуверенной в себе, помешанной на серьезных отношениях, все равно, что играть в святую. «Привет, собака Принципе де Вотадо. Увидела ваш профиль и заинтересовалась. Думаю, что у нас много общего, но я не разговариваю с теми, чьего настоящего имени не знаю. Что, если вы принц, который превращается в лягушку? Если принимаете вызов прозрачных отношений, просто ответьте на мое сообщение». Наживка заброшена. Если я права, он достаточно эгоцентричен и властен, чтобы принять вызов. Я свернула экран сайта и обратилась к таблице Excel с записями грабежей в центральном районе столицы. Черт возьми, столько работы зря. Эта информация поможет разве что какому-нибудь бюрократу дать интервью и, возможно, продвинуться по карьерной лестнице. Но не поможет снизить уровень преступности в Сан-Паулу. Через полчаса работы компьютер издал звук входящего сообщения. Это был он. «Меня зовут Джорджо. А вас, собака Моса Апассионада?»